Глава 13. Богатырь Алёша Ростович. На связи гнездо. Полная боевая готовность. Последний месяц Алёша был сильно не в духе. Это отражалось и на его манере общения, и на аппетите, и самое главное, на настроении. Будучи опытным офицером, он нутром чуял, чем дальше, тем сильнее ситуация выходит из-под контроля. Да, он изначально знал, на что идет, и постарался проработать как можно больше сценариев, но, увы, все учесть было невозможно. Да и борьба с суровым диагнозом требовала львиной доли Алешиных сил. Десятки, а то и сотни раз богатырь был в шаге от того, чтобы плюнуть и не ввязываться в эту игру, но каждый раз что-то подталкивало его сделать еще один шаг вперед. Провидение, судьба, предназначение. Алеша не верил во всю эту ерунду, отдавая предпочтение старой доброй чуйке. Ведь только она позволила старому, без пяти минут списанному генералу выжить во всей этой катавасии. Вспомнив, с чего все начиналось, Алеша не выдержал и усмехнулся себе под нос. Да уж, знал бы Егорка, чем обернется его идея. Молодой стажер Егор Кривцов, которого Алеша лично нашел на одной из малазийских баз, оказался не просто талантливым аналитиком, но еще и кладезем креативных идей. У Алеши в свое время была даже тетрадка, которая называлась «Егоровы думы». 99% его идей было сущей галиматьей, но 1% приносил потрясающие результаты. И именно такой оказалась бредовая, в общем-то, идея создать сотни имейлов-клонов с незначительными очепятками. Так, к примеру, вместо mail.com Егорка создавал сотни nail.com в надежде, что туда придет важное письмо или утечет какой-нибудь отчет. Конечно, наивные попытки русских хакеров в лице Егорки не ушли от внимания заклятых друзей страны. Кто-то вносил фейковые имейлы в черный список, кто-то хохмы ради высылал туда ролики для взрослых и прочий спам. Весь мир смеялся над Алешиной конторой, пока в какой-то момент на фейковую почту случайно не попала служебная записка одного из аналитиков Ми-6. Когда Егорка принес распечатанное письмо, Алеша хотел послать своего подчиненного куда подальше, но неожиданно передумал. Чуйка, которой Алеша доверял как самому себе, не позволила поднять подчиненного на смех, и он, вместо того, чтобы выкинуть распечатанное письмо в мусорку, внимательно его прочитал. Казалось бы, речь шла о всем известной легенде про меч короля Артура, но чуйка упрямо твердила, что в этом что-то есть. И Алеша, положившись на интуицию и заручившись помощью Егорки, начал рыть. Капсулы полного погружения, намеренные недочеты в проектировании энергоузлов, неучтенные сервисы данных, десятки, а то и сотни миров, среди которых затесались нулевые. Чем дольше Алеша рыл, тем сильнее сидел, а от осознания, что попало в его руки, волосы поднимались дыбом. Виртуальная реальность, в которую корпорации загоняли все человечество, оказалась полна сюрпризов. Чего только стоила одна плавающая привязка к капсуле. При наличии генетического материала и ДНК практически любая капсула позволяла загрузить в свободное тело сознание человека. Стоило руководству понять, что именно попало им в руки, как все немедленно было засекречено. А самого Алешу сослали в архив, дожидаться почетной пенсии. Но самое главное осталось незамеченным, а именно те самые нулевые миры. Нулевыми Алеша их назвал не потому, что там была нулевая посещаемость. Наоборот, онлайн этих виртуальных проектов стабильно собирал несколько миллионов уникальных пользователей. Алеша назвал их нулевыми, поскольку к их созданию корпорации не имели никакого отношения. Да что там корпорации? К созданию этих миров рука человеческая и вовсе не прикасалась. Нет, у них были и совет директоров, и многочисленный обслуживающий персонал, начиная от техников и заканчивая персональными менеджерами по прокачке аккаунта, и даже официальный создатель. Но чем дольше Алеша рыл, тем больше убеждался. Нулевые миры от начала до конца были детищем системы. А точнее, сети. А если быть еще точнее, незарегистрированного ИИ, который каким-то образом проник во всемирный глобанет. Причем этот сволочной ИИ, будто бы издеваясь, подкидывал Алёше одну подсказку за другой, ведя его по тропинке из крошек. Ну а когда Алёша вышел на первых застрявших, пазл начал складываться. Нулевые миры, такие как море возможностей и второй шанс, были не просто играми, они были чем-то большим. И чуйка Алёши в голос орала, что от них так и смердит опасностью. Он не знал, в чем именно она состоит, но чувствовал, если пройти мимо, случится что-то непоправимое. И Алёша продолжил рыть. 2 года он только и делал, что анализировал огромные объемы информации, пытаясь вычленить из информационного шума драгоценные крошки-подсказки. Результатом стали прогрессирующая болезнь и решение идти во второй шанс. И Алёша, оставив верным ему людям инструкции на все случаи жизни, с головой окунулся в игру. К тому же во второй шанс удалось затащить Мурома и Добрыню. Первого, авантюриста по своей сути, даже уговаривать не пришлось. Второго в игру подтолкнула больная поясница. И Алёша, поставив на кон все, что у него было, и еще немного сверху, вступил в игру. В игру, которую вел кто-то могущественный, но на чей след выйти так и не удалось. В реале его люди выполняли поставленные перед ними задачи. В виртуале Алёша с удовольствием учился на лесного рейнджера, гонял браконьеров и отбивал от скверны росток Мелорна. Казалось, он предусмотрел практически все. Но не тут-то было. Обычные бандиты, которые были в разработке у Алёшиной команды, начали исполнять что-то совершенно невероятное. Валера и Слава Обуховы, известные во втором шансе под никами «Темный лорд» и «Стальной пес», не просто оказали сопротивление при задержании, но продемонстрировали сверхъестественные способности. Как будто их игровые персонажи сумели передать своим хозяевам часть своей магии. Это было невероятно, абсурдно и даже смешно, но Алёша поверил. И дело было даже не в чуйке. В какой-то момент Алёша почувствовал, что грань между реальным и виртуальным миром истончается. Он не мог объяснить это словами, и поэтому злился, психовал и щедро делился своим поганым настроением с каждым встречным. Причем, несмотря на творящуюся в игре дичь, а именно появление чумы, пробой скверны и бездны, местный зомби-апокалипсис, Алёша отчетливо понимал, главная проблема в реале. И он, не дождавшись встречи с магнатами Сибурска и похода в фамильное подземелье за мечом-кладенцом, сбежал. Сбежал в свой офис в замке, где и засел, словно сыч. Благо, переговорные амулеты работали исправно, а картинку с камеры Алёша получал благодаря заранее полученному разрешению московской мэрии. И только когда Алёша с головой погрузился в текущие расклады, он понял, что успел в самый последний момент. Сотни бандосов, гисы, сломанные уши, которых прикрывали на верхах, незаметно для себя стали сильнее, выносливее и ловчее. А некоторые, такие как Стальной пес и его непутевый двоюродный брат, шагнули еще дальше, реализовав в реале боевые магические техники. Будь Алёша на своем месте в конторе, он бы выцепил этих индивидуумов, чтобы впоследствии использовать их в своих схемах, но сейчас было поздно. Поэтому вместо красивой, элегантной операции по вербовке нескольких сотен потенциальных суперов, Алёше пришлось принять непростое решение. «Все отряды!» Богатырь вынырнул из своих мыслей и пробежался взглядом по виртуальным экранам мониторов. «Начинаем!» К сожалению, Алёша мог доверять лишь ограниченному количеству человек, поэтому операцию пришлось продумывать исключительно в голове, постоянно внося корректировки. И сейчас приближался час икс. Увы, но вместо элегантной перевербовки и контршпионской игры ему не оставалось ничего другого, как разом отрезать головы разросшейся гидре, причем все разом. И сейчас все отряды, которые он сумел найти и вернуть в строй, выдвинулись на перехват бойцов ГИСа «Сломанные уши». Его осы, шмели, оводы и шершни полетели жалить. Ну а кузнечики, комары и богомолы взяли на себя обеспечение, разведку и зачистку. Эх, Алёша бы все отдал, чтобы в этот момент находиться рядом со своими ребятами, но, увы, в этом бою он был не первой скрипкой, а дирижером. «Пчела-2, работаем! Пчела-8, страховка! Пчела-3, пора!» Командиры отрядов что-то отвечали, но Алёша их не слушал, с головой отдавшись дирижированию боем. «Оса-6, руби связь! Оса-2, на вас система безопасности!» Алёша не просто послал своих людей на убой, но срежиссировал эту операцию от и до, и сейчас на ходу корректировал исполняемую партию. «Шершень-10, он что-то почуял! Берите его в машине! Шершень-3, никаких ножевых боёв! Работайте его с безопасной дистанции! Контроль и бегом на позицию 3-ша!» Алёша, как никто другой, знал сильные и слабые стороны своих людей и делал все, чтобы уберечь их от необдуманных поступков и ненужных сейчас выкрутасов. «Богомол-10, приберите на позиции 7-о! Богомол-2, поджигайте там все и бегом на следующую точку!» Алёше и его бойцам нужно было совершить невозможное – ликвидировать свыше сотни практически проявившихся суперов в течение всего лишь 5 минут. До того, как опомнится ГИС и доблестная полиция города-героя Москвы. И Алёша выкладывался на все 100, неосознанно подкрепляя свои приказы, зачерпнутые из внутреннего резервуара энергии. «Комар-5, пускайте в ход птичек!» 40 целей из 132 значились исполненными, и еще столько же должны были исчезнуть в ближайшую минуту. «Только бы успеть!» – пробормотал себе под нос богатырь, виртуозно переключаясь с одной волны на другую. Количество исполненных целей стремительно приближалось к 100, и Алёша все чаще и чаще поглядывал на центральный экран, на который выводилась картинка сразу с 3 объектов. Главный офис его конторы, московская мэрия и центральное офисное здание корпорации Game World. «Ну же, дружок!» – прошептал Алёша, не отрывая взгляда от экрана. «Ты уже знаешь, что кто-то выкашивает всех твоих быков. Ход за тобой!» Богатырь мельком покосился на отсчет исполненных целей и отдал отрывистый приказ. «Кузнечик, максимальная бдительность! Мониторим капсулы!» Кузнечиков у Алёши было аж 15, и поскольку все они должны были выполнять одно и то же действие, Алёша решил не присваивать им индивидуальные номера. Неважно, какой кузнечик выполнит поставленную задачу, информация упадет в облако Алёши. Да и потом Алёша по старой привычке шифровался ото всех, включая своих подчиненных. Никто, кроме него, не должен видеть и понимать всю картину происходящего. Ведь мало ли кто из этих ребят. Объект 362 направляется к служебной капсуле. Объект 275 вызвал машину сопровождения в Game World. Принято. Глаза Алёши хищно блеснули. Продолжаем наблюдение. Камера, установленная в офисе конторы, показывала чем-то встревоженного мужчину, который широким шагом направлялся к капсуле, стоящей в соседнем кабинете. Еще пару месяцев назад Алёша, узнав в этом представительном мужчине своего непосредственного начальника, ушел бы в запой. Но второй шанс помог ему избавиться от иллюзии розовых очков. Поэтому ничего, кроме легкого сожаления и азарта, Алёша не испытывал. Вот только Алёша перевел взгляд на вторую картинку, где солидного вида мужчина в дорогом на вид костюме чуть ли не бежал по стоянке московской мэрии. Этого депутата, известного своей прозеленой экопозиции, знала вся страна. И Алёша совершенно не удивился, увидев его на экране. «Сейчас мы узнаем». Алёша покосился на мигнувшую зеленым цифру 132 и растянул губы в довольной улыбке. «Кто же из вас двоих и есть?» ГИС «Сломанные уши».